Иван-Царевич и Железный Волк. Жил да был один царь, и был у него сын Иван-Царевич. Как-то раз отправился Иван-Царевич поохотиться. Долго он блуждал по лесу, пока не забрался в самую чащу. Вдруг видит, летит птаха малая, золотыми крыльями машет. Стал Иван-Царевич на птаху нацеливаться, а тут, откуда ни возьмись, появился Железный Волк и молвит: «Давно я в этой чаще хозяйничаю, а царевича еще не встречал. Что ж, отведаю теперь мясца царского». Испугался молодец и просит: «Не губи меня, все, что хочешь, тебе отдам». Подумал волк и говорит: «Так и быть, погуляй до свадьбы, а как женишься, так я тебя и съем». Вернулся Иван-Царевич домой, живет себе, а о женитьбе и не подумывает. Вот как-то царь-отец ему говорит: «Долго ты, сынок, в холостяках ходил, пора бы уже и обжениться». А царевич ему на это молвит: «Нет, батюшка, не заставляй меня жениться, не то съест меня Железный Волк». Тогда царь ему в ответ: «Не бойся, сынок, войско у меня большое, стрелков много, убьют они этого волка». Подумал царевич, подумал и согласился. Отправились они в соседнее царство невесту сватать. Сосватали царскую дочь, обвенчались, а потом вместе с царевной домой отправились, чтобы там свадьбу праздновать. Приехали они в свое царство, и приказал царь своим стрелкам вокруг дворца караул нести, да жениха от волка охранять. Стали стрелки в караул, и начался свадебный пир. Поели гости, попили, и только в пляс пустились, как закричали стрелки: «Волк! Волк!» Скинули стрелки ружья и принялись по волку палить, а ему хоть бы что. Отлетает картечь от его железной шкуры и вреда ему не наносит. Стал волк ко дворцу подбегать. Бросились на него караульные со штыками, а он напролом идет, да еще и кусается. Видит царевич, что дело плохо, и кричит: «Ведите мне самого резвого жеребца, да поскорее!» Привели ему коня. Вскочил он на него и поскакал прочь. А волк увидел, что Иван-царевич в бега пустился, и бросился за ним вдогонку. Скачет конь, земли под собой не чует, а волк следом. Скакал царевич, скакал, вдруг видит, впереди стоит избушка на курьих ножках. Соскочил он с коня и в избушку. А в избушке баба-яга сидит, а рядом с ней и три ее дочки. Иван-царевич и говорит: «Здравствуйте! И ты будь здоров, молодец! Зачем явился?» «Гонится за мной железный волк, съесть меня хочет. Если возьмешь мою старшую дочку в жены, то не съест». Иван-царевич и согласился. Спрятала его баба-яга, а тут и волк пожаловал. Усадила его баба-яга за стол, стала поить, кормить, а железный волк повел носом и говорит: «Никак русским духом пахнет». А баба-яга ему в ответ: «Ты небось за русским царевичем гнался, вот русского духа и нахватался». Поел волк, подобрел, тут баба-яга ему и говорит: «Не ел бы ты, муженек, царевича, он обещал старшую дочку в жены взять». Волк на это и говорит: «Раз так, то пусть берет, все равно никакой черт ее брать не хочет». Вывела баба-яга царевича, и стал он с их старшую дочкой жить. Да только не ласков с нею Иван-царевич, и задумали тогда они его погубить. Притворилась дочка бабы-яги хворой и молвит: «Привези мне, Иван-царевич, живой воды, а то не ровен час помру, а если помру, то мой отец тебя и съест». Вышел царевич из избушки, взял своего коня под устцы и плачет: «Видно, пропаду я пропадом. Где же мне живой воды сыскать?» А конь ему говорит: «Не горюй, Иван-царевич, авось и не пропадешь. Забирайся на меня, да и поедем». Поехал царевич лесом. Вдруг видит, вороненок выпал из гнезда и кричит. Поднял царевич вороненка, пожалел его и обратно в гнездо положил. Прилетел тут старый ворон и говорит: «Спасибо тебе, Иван-царевич, что ты моего вороненка пожалел. По какой нужде ты в эти края забрел?» Царевич ему отвечает: «Ищу я воду живую, целебную. Да только неведомо мне, где ее сыскать. Что ж, сослужу я тебе службу, достану живой воды». Кликнул ворон малую птаху и дает ей наказ: «Лети к колодцу заветному, да зачерпни водицы живой целебной. А как зачерпнешь, так лети не вверх, а в сторонку». Полетела малая птаха к колодцу с живой водой, зачерпнула той водицы и, как ей ворон и наказывал, в сторонку полетела. А ворон сидит на суку и каркает во все горло: «Кра-кра! Кра-кра!» Услышали это глуховатые змеи, что тот колодец стерегли, и послышалось им: «Крау-крау, крау-крау!» Раскрыли они свои пасти и выпустили пламя огненное, да только птаха уже далеко была. Прилетела она к царевичу и отдала живую воду. Вскочил Иван-царевич на коня и в обратный путь отправился. Ехал он, ехал, вдруг видит, избенка стоит, а на крыльце старик сидит да горюет. Царевич молвит: «Здравствуй, дедушка». «Здравствуй, молодец! Отчего ты, дедушка, горюешь?» «Да как же мне не горевать, сынок, коли один я остался на белом свете? Давеча померла моя старуха, хоронить ее буду». «Не горюй, дед, помогу я твоей беде». Вошел царевич в избенку, окропил старуху живой водой, она и ожила. Обрадовался старик, не знает, как царевича благодарить, а тот говорит: «Ох, как бы мне железного волка одолеть, да только не знаю как». А старик ему говорит: «Вот, сынок, тебе кушак волшебный. Накинь его волку на спину, железная шкура с него слезет, и обернется он 12-головым змеем. Так ты зайди сначала с правого боку, ударь мечом, 6 голов и отсечешь, а потом заходи с левого и руби 6 оставшихся». Только хотел Иван-царевич на коня садиться, как старик ему еще и платочек подал. «Возьми, — говорит, — этот платочек, — как одолеешь железного волка и от избушки на курьих ножках отъедешь, то взмахни платочком и обернешься голубком. Подлети к окошку, да послушай, что баба-яга со своими дочками замышляет. А как захочешь вновь человеком стать, взмахни платочком еще раз, тотчас и станешь». Простился царевич со стариком и поехал. Вернулся он в избушку на курьих ножках, а железный волк уже зубы точит, съесть его хочет. Накинул Иван-царевич на спину волка рушничок, тотчас железные шкуры с него и слезла. Обернулся волк змеем о 12 головах и бросился на царевича. А тот изловчился, ударил змеище с правого боку и снес ему разом 6 голов. Взвыл тот змей и вправо бросился. А Иван-царевич увернулся, да и ударил с левого бока, да и срубил еще 6 голов, а потом и туловище на куски изрубил. Сел на коня и в лес направился. Да только не поехал далече, а привязал коня к сосенке, взмахнул платком и обернулся голубком. Прилетел он к избушке и сел на окошко разузнать, что здесь замышляют. А баба-яга и 3 ее дочки сидят и сговариваются, как им Ивана-царевича погубить. Вот старшая дочь говорит: «Отправлюсь я в степь широкую, обернусь колодцем. Станет он воду из колодца пить, да и умрет смертью лютою. А я, молвит средняя, встану яблонькой при дороге. Отведает он моего сладкого яблочка и умрет смертью лютой». «Хорошо вы, сестрицы, придумали», — говорит меньшая дочь. «Только и я не хуже. Обернусь я избой просторной. Зайдет в нее царевич, ляжет спать, да больше и не проснется». А баба-яга своих дочерей нахваливает: «Ай да доченьки! Ай да умницы!» Выслушал голубок, что они задумали, вспорхнул с окошка и полетел. Прилетел к той сосенке, где конь стоит, взмахнул платочком и вновь человеческий облик обрел. Не стал Иван-царевич медлить и домой в свое царство направился. Долго ехал и выехал в степь широкую. Смотрит, колодец стоит. Захотелось ему напиться, да вспомнил он, о чем злодейки замышляли, и отпрянул он от колодца. Выхватил царевич свой меч и стал колодец рубить. Тут из колодца кровь и хлынула. Поехал Иван-царевич дальше. Ехал себе, ехал, вдруг видит, стоит яблонька при дороге, а на ней сладкие яблочки качаются. Протянул царевич руку за яблочком, да вспомнил он, о чем злодейки замышляли, и одернул он руку. Выхватил он свой меч и стал яблоньку рубить. Тут она кровью и истекла, а Иван-царевич дальше отправился. Вот уже и ночь опустилась, а до дома еще далече. Вдруг видит Иван-царевич, просторная изба стоит, а в ней постель мягкая. Но не стал он в ту избу заходить, выхватил свой меч и принялся избу рубить. Тут изба и развалилась, и по бревнам кровь заструилась. Баба-яга ждет-пождет своих злых дочерей, а они уже домой и не воротятся. Хотели царевича погубить, да сами и скинули. А Иван-царевич вернулся домой, обнял отца с матушкой да молодую жену, и стали они жить-поживать, да и лихо не знать.